Глава 22. Событие 49. Ты кто? Вор. А почему такой маленький? Карманный. Петр откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Гагарин, сидевший рядом и развлекавший его ТТХ маленьких самолетов, зевнул и предложил подремать. И то дело, почему Юрий Алексеевич решил, что Петру интересно, какие модификации У-2 выпускались и чем ПО-2 отличается от У. Тишков не понял. Ну да не перебивать же первого космонавта. Чуть не сутки с кучей пересадок лететь. Почему 10 минут и не послушать лекцию? Мало ли чего в жизни пригодится. Не нравится мне пальмовое масло. Пусть коров больше пальмами не кормят. К чему это? А обед принесли. Не дали космонавт поспать. Там кусочек масла, которое нужно на кусочек хлеба черного намазать. Масло желтое. Не желтенькое, а желтое. Чем там коров кормили? А еще там рис с курицей. Крылышко с кожей, и вон даже недовытащенное перо торчит. А как ощипывали кур в будущем? И куда перо девали? В колбасу? Сейчас-то в подушки и перины. И дефицит, и дорого. Нужно строить сотни птицефабрик. И не маленьких, а огромных, на целые миллионы курей. А еще нужно найти человека, который вывел куриц с белой кожей. Сейчас-то все синий. Смотрятся ужасно. Юра, крылышко будешь? Что-то не хочется. Съем, а потом буду на весь салон хвастать завтраком и обедом полупереваренным. Некрасиво получится. Давайте, Петр Миронович, я не завтракал. Дочери будильник изломали. Чуть не проспал. Опоздал бы на самолет. Гагарин впился белыми зубами в крыло, захрустел костями. Жизнь штука сложная. Вон Бобров не услышал будильника и опоздал на самолет. Жив остался. А вся команда в небесный хоккей теперь играет. Вы что, в Бога верите? И глаза встревоженные. Я верю, что нужно вкалывать, не щадя себя. И за это, на том свете или на этом, обязательно последует награда. Шутите? Почти. Разве не правда? А что, разве все не так? Нет, Юрий Алексеевич, все не так. Людей полно. Пьяниц, неумех, не желающих учиться. Преступников. Половина страны не так живет. Коммунизм вот строим, а надо бы людей воспитывать. С самого детства. Петр Миронович, а хотите я вам историю про детство расскажу? Конечно хочу. Грустная? Смешная? Политическая? Забавно. Ну, давай, только шепотом. Почему? Нет, она нормальная. Да ладно, кого нам с тобой бояться? Стрельцов вон спит, чтобы не разбудить. Ну, слушайте. Гагарин и вправду на громкий шепот перешел. Родился я в деревне Клушино в 34-м, когда немцы нашу деревню захватили, только в первый класс пошел. Из дома нас выгнали, и мы с отцом и братом землянку вырыли, где-то метра 4×4. Там всей семьей и жили. Плохо было в оккупации. Немцы сначала зерно все выгребли для своих лошадей, потом в селе начали скотину резать. Нас в 1943-м освободили, успели натерпеться. Мы, мальчишки, подражали взрослым, стали вредить немцам, разбрасывали по дороге гвозди и битые бутылки, а немецкие машины на них шины дырявили. С войны случай один запомнился. Линия фронта уже совсем близко к Клушино подошла. Однажды подбитый советский самолет упал на деревенскую площадь, а там немецкой техники набилось, видимо-невидимо. Вспыхнуло все, немцы орут, а мы из-за домов выглядываем, рожи им корчим, радуемся. Отвлекся. Отца у меня в 1941 году в армию не взяли, он хромает сильно, а вот как нас освободили, то его все-таки призвали, отправили на восстановление к Гжатска. Это город рядом с нами. В 1945 году мы в Гжатск переехали. Отец, Алексей Иванович, разобрал наш деревенский дом и собрал его заново уже там. А рядом с нами был дом мужика одного. Он в горкоме партии кем-то работал. Но не секретарем, это точно. Заготовили мы дрова на зиму. Сложили аккуратно возле забора. Большая такая поленница получилась. Через некоторое время заметили, что стали пропадать дрова из этой поленницы. Понемногу, но регулярно. И что самое обидное, знали, кто ворует. Сосед этот, живший как раз за забором. Видно из таких людишек, что если где-то что-то плохо лежит, в раз утащит. Да так, что все знают, кто стянул, но доказать не могут. Что делать? Осень уже, дожди и холодно. Пробовали сидеть в засаде, но не приходил никто в ту ночь. Отец рукой махнул, а я злой был на этого соседа. Все думал, что б такое сотворить. И придумал. Взял трипалешка, просверлил в них отверстие коловоротом, засунул туда несколько патронов немецких от пулемета. Тогда не проблема была патрон-то достать. Напоследок забил отверстие деревянными заглушками и заровнял с торцами аккуратно. И незаметно ничего, если не знаешь. Ну и, естественно, вложил полежки сюрпризные в поленницу. Долго ли, коротко ли, но привела судьба соседа к тем поленьям. Рвануло аккуратно, но сильно. Жертв не было. Пожар тоже. Но печь у соседа превратилась в груду кирпичей. Взрыв поздно вечером был. На улице тихо, вся округа слышала. Милиция приехала, у нас патроны искали. А мужика этого забрали, и больше мы его не видели. А ведь коммунист. Да нет, Юра, это он в партию вступил, а коммунистом не стал. Соседи, а хотите, я вам тоже из детства смешную историю расскажу? Вернее, из юности. Стрельцова все же разбудили. «Давай, только тихо, вон спят все». «Случай вот какой. У нас в деревне родственник есть. Вот я туда приехал подхорчиться, и затащили они меня на покос. Помочь, значит. Помахали косами от души и обед. А у Витька родича, жена Машка, они в селе учителями работают. Пасека еще у них своя. Можно сказать, за медом я и приехал. Стоп, тут надо еще про Витька рассказать». Он поэт непризнанный. Повсюду с собой блокнот таскает и карандаш. Верши строчит. Вот намазал он кусок хлеба медом и откусывает. Молоком запивает. А на мед пчелы слетелись. Я отсел, а он руками только чуть отгоняет. Привык на пасеке. И тут его в язык ужалила пчела. Замычал от боли. Выражаться начал. Жестами. Хватает блокнот с карандашом и пишет. «Маша меня ужалила в язык пчела. Надо что-то делать». Она хватает карандаш, пишет. «Надо ехать в больницу». Он пишет в ответ. «Дура, я же слышу». Я тогда ржал целый день. А потом у него этот листок выпросил. «Все, ребята, спать, а то вон медведь на нас косится. С ним шутки плохи. Заберет в берлогу». «Зря сказал. Весь самолет проснулся». Сначала над борцом смеялись, потом стали по очереди другие истории из жизни рассказывать. Так под хохот и долетели до Канады. Событие 50-е. Два альпиниста ползут по отвесной скале. Один кричит: «Подстрахуй!» Другой обиженно: «От подстрахуй и слышу!» Вот после Канады все удрыхлись. Петр же предался своему любимому виду спорта в дороге. Итоги подводить. Смысли постоянно сбивали. Самолет храпел, не весь, но и троих-четверых хватало. Тем не менее, чего удалось напрогрессорствовать? С Олимпиады стоит начать. Туда же летим. Все пистолетчики живы. Никакого сбора в Грузии не было. И если кого и застрелили там... то это уже пусть горячие горцы сами разбираются. Оба чемпиона мира летят на этом самолете. Не в тюрьму и не на кладбище, а стрелять по мишеням. А значит, на пару медалей будет больше. Дальше. Вахонин тоже не вытрезвитель летит. Летит устанавливать новый олимпийский рекорд. Тьфу-тьфу-тьфу. Будённый отзвонился, что и правда лошади напугались. И в панику ударились. На силу успокоили. Все обошлось. Коня самого разбушевавшегося маршал назвал. И Петр вспомнил. Точно. Случай с пистолетом. Это как раз про конника Казимова и его коня Ихора. Помог Буденный? Вот ведь усач эдакий. А говорил, что цыганского слова, как усмирять лошадей, не знает. Все он знает. Видно, слово давал никому не говорить. По футболу. В тот раз... В какой раз? В реальной истории сборная продула чехом 0-3 и на Олимпиаду не попала. Теперь, по итогам двух встреч, дома 3-2 и на выезде до 2 отобрались. И это только половина. Игорь Численко, Виктор Анечкин и Муртаз Хурцилава едут с командой, они лежат в больнице. Едет и выздоровевший Бышевцев, а еще Стрельцов, Саба, Воронин и Крайше. А ну и вратарь Лев Яшин. Целая сборная набирается из тех, кто по разным причинам в этот год, в этой самой сборной, не играл. Анечкин хоть и получил травму в матче с чехословаками, но не перелом, а лишь ушиб. Попало прямо по нерву, вот и показалось, что снова перелом. Можно сказать, что сборная едет самым боевым составом и решительно настроена. Попала команда СССР вместо Чехии в группу «Д» с Болгарией, Гватемалой и Таиландом. В прошлой жизни чехи из группы не вышли. Болгария и Гватемала дальше пошли. Ну, посмотрим. Будет плохо, шикнем в нос прочищающее средство. Не все ведь. Готовясь к написанию книги про мальчика, Петр раскопал там интересный факт. Забыл его, все же 2 с лишним года прошло. А вот когда Павлов принес списки сборной, то, наткнувшись на знакомую фамилию, вспомнил. Замечательный фактик. Просто пальчики оближешь, а если правильно подать, то прям сказка получается. Итак, в сборной ФРГ есть спортсмен. Очень хороший спортсмен. Йозеф Некерман. Гер едет на 3-ю Олимпиаду и на 2 предыдущих получил медали. В реальной истории и на этой получит, и на следующей. И дочь с внучкой потом тоже. Династия, мать их. Наездники. Мультимиллионеры. Владельцы нескольких крупных предприятий. Фамилию Некерман в Германии знает каждый. Так называется одна из крупнейших фирм посылочной торговли. По каталогам Некерман немцы охотно покупают одежду, бытовую технику, электронику, даже готовые дома. Экскурсионное бюро «Некерман» обслуживает ежегодно 100 000 туристов. Вот, а теперь нюансик. Скандал разразился в конце 50-х годов. Торговый король Германии предстал перед судом. Оказалось, что ставшая основой богатства Некермана покупка бизнеса у Карла Йоэля, имевшая место в 1938 году, была больше похожа на грабеж или мошенничество. Создатель нюрнбергского посылторга Йоэль был евреем, и во время сделки на стороне Некермана выступила гестапо. Будущему олимпийскому чемпиону угрожало 8 лет тюремного заключения. Однако отделался легким испугом. Годовой оборот предприятия Йоэля составлял 12 миллионов марок. Цена продажи, записанная в договоре, оказалась смехотворно низкой — 2,3 миллиона. Йозеф Некерман получил от своего тестя кредит в 3 миллиона, но и этих денег Карл Йоэль не дождался. Стало известно, что в момент завершения сделки в бельгийской гостинице Йоэля должны арестовать гестаповцы. Не дожидаясь такого поворота событий, Карл с женой бежали в Швейцарию. Их сын Гельмут учился в это время в швейцарском интернате. Собравшись вместе, Йоэли уехали из Швейцарии, дальше через Францию и Англию на Кубу, а потом им удалось перебраться в США. Некерман так и не перевел Йоэлю обещанную сумму. Вместо этого он в том же году написал Карлу письмо, в котором предлагал бывшему владельцу фирмы приехать за деньгами в Берлин. Иначе, как скрытой угрозой, такое письмо не назовешь. Готовая раскрученная фирма Йоэля досталась Некерману фактически даром. Не зря в его любимом девизе говорится «хорошие товары по низким ценам». Не все. Еще вишенка есть. Внук Карла и Меты, сын Говарда, Гельмута, практически не говорит по-немецки. Он родился в 1949 году в Нью-Йоркском Бронксе. Его назвали Уильям Мартин. Сейчас любители музыки знают его как Билли Джоэла, знаменитого пианиста, композитора, певца. Теперь о действиях. Эндрю Олдом получил от Петра задание связаться с американским музыкантом и предложить тому подать в Олимпийский комитет США и МОК протесты против участия преступника и фашиста на Олимпиаде. Отнекивалась сначала звезда. Пришлось пообещать Билли несколько песен. Да не жалко. Американцы сами возбудились. А на минутку президент МОК Эвери Брендедж. Ба-бам! Именно американец. Кроме того, Петр подал протест, а Будённый заглянул в Олимпийский комитет в Мехико. Скандала не было. Герра просто лишили всех наград и не допустили до Олимпийских игр, а ФРГ оштрафовали на 100 тысяч марок. А ведь немецкие конники с помощью Герра Неккермана обойдут сборную СССР и завоюют золото. Вряд ли теперь. Если кто-то думает, что Петр на этом успокоился, то ошибается. Раз есть за что ухватиться, а решение МОК — это не суд, конечно, но сослаться всегда можно. Так вот, Петр позвонил Андрюхе в Америку, и тот вновь нанес визит певцу и композитору. «Мистер Билли, а не хотите ли вы подать в суд на этого фашиста и отсудить у него все движимое и недвижимое имущество?» «А надо? Давайте так. Всем займется компания БИК. С вас только опять заявление. Что вы будете иметь? Ну, 1% акций БИК в случае успеха. Неинтересно? Запись альбома с группой «Крылья Родины». 12 новых песен на английском языке. Лучшие хиты для вас найдем. Все будут исполняться впервые». «Окей. Ну вот и отлично. Пишите». Не сомневался Петр, что уж почтовую компанию точно отожмет. Да и экскурсионное бюро Неккерман тоже пригодится. В той самой Гааге есть постоянная палата международного правосудия, ООНовская организация. Не хухры-мухры. Там, в Гааге, не любят немцев. Оккупацию еще не забыли. И уж точно еврейские организации подключатся, раскатают Герра в тоненький блин. На одну лошадку денег оставят. Еще после знаниях. Многократных олимпийских чемпионов много. Есть те, кто брали 2, 3, а то и 5 медалей на одной олимпиаде. Но есть те, кто был лучшим на 3. И поэтому такие люди, как Виктор Санеев, Лариса Латынина, Вячеслав Иванов — отдельная категория. Здесь речь идет о последнем. Победа на 3 олимпиадах — это не разовый выстрел. Это систематическое убеждение себя, соперников со всего мира и советских спортивных чиновников в том, что ты лучший. О чиновниках и речь. Итак, легендарный гребец Вячеслав Иванов на старт 4-й своей олимпиады не выходит. Вместо него заявлен Виктор Мельников. Ну что же, в спорте такое случается, сплошь и рядом. На смену ветеранам всегда приходят молодые, талантливые и амбициозные. Это спорт, это организм. Стареем, не Дориан и Грея. Говорить о том, что у Виктора Мельникова было больше шансов на олимпийское золото, явно не приходилось. И даже проигрыш Иванова на Союзе тоже не показатель. Шла подготовка к Олимпиаде, главному старту любого спортсмена. И любые другие соревнования, особенно в Олимпийский год, расцениваются как старты в рамках подготовки к ОИ. Иванов к Олимпиаде был готов, но председатель спорткомитета СССР Сергей Павлов посчитал иначе. Не спасла Вячеслава и выигранная предолимпийская регата. Главным аргументом в пользу Мельникова стала гарантия золотой медали, которую дал тренер Виктора Аркадий Николаевич Николаев. В реальной истории обкакались обещалкины. Мельников стал только 4-м. Но не об этом речь. Тут дело в другом. Узнав, что Иванов не заявлен, МОК пошел на беспрецедентный шаг. Такого не было ни до, ни после. Было решено допустить Вячеслава вне конкурса. Мало того, в случае его победы золотую медаль планировалось вручить и ему, и занявшему 2-е место гребцу. Однако такой вариант Николаева опять не устроил. В ход был пущен уже знакомый главный козырь, который так действовал на Павлова. Если Иванов будет выступать, то гарантировать золото никто уже не может. Петр узнал об этой истории за неделю до отъезда спортсменов. Буденный, окопавшийся в Мехико, позвонил. Вызвал Павлова. Ни кричать не стал, ни угрожать. «Пишите расписку, что Мельников выиграет золото, а внизу приписочку, или я прошу исключить меня из КПСС». «Я не буду». «Правда? Почему?» «Тренер?» «Конечно, тренер пусть тоже напишет. В случае проигрыша или даже серебра будете исключены из партии с припиской о запрете занимать руководящие должности». «Я...» «И я тоже все силы приложу. И до Леонида Ильича весь наш разговор донесу». «А что с Мельниковым?» «Скажите ему и тренеру, что Иванов поедет. А если Мельников не станет третьим, то оба отправятся в Астрахань основывать детскую спортивную школу по альпинизму». «Почему в Астрахань?» «Потому что там нет скал». «Понятно». «А галстук-то сменил». «Понятливый. Как хотелось шашку вынуть. Прямо одной рукой вторую держал. За что это стране? В чем провинилась?»